Глава 16. Невеста. Таисия. Ксения болтает с Ириной Васильевной у стойки. Я, как зубрилка, стою рядом и листаю медицинские справочники по диагнозам своих пациентов. Меньше всего мне хочется выглядеть некомпетентной в его глазах. Потому что сначала он смотрел на меня слегка уничижительно и с досадой, как на Ксению, а теперь смотрит совсем иначе. И это вызывает чувство гордости и другие эйфорические спецэффекты. Я, как преданная собачка, еще хочу одобрения от хозяина, а есть только один способ его получить. И нет, благополучие пациентов у меня совсем не на первом месте, потому что хоть он и отдал их мне, но это всего лишь такая игра. Никому он не дает здесь лечить пациентов самостоятельно, требует отчет за каждый шаг и контролирует как маньяк, так что накосячить точно не даст. В отделении Хасанова все до одного в надежных руках, его руках, и попробуй что-то сделать мимо него. Поэтому моя задача — просто красиво выпендриваться в своей компетентности и не косячить с его распоряжениями. И если я буду достаточно долго в эту игру выигрывать, тогда уж, может быть, у меня и будет свой пациент. Хасанов уезжает сегодня раньше, выходит из кабинета. Не вижу его, только чувствую спиной приближение и едва уловимый шлейф его парфюма. Мое сердце истерично бьется, как будто он сейчас опять решит обнять меня и немного поправить позвоночник, а потом подсадит на стойку и испачкает мне губы клубничным соком. И взгляд его вдруг расфокусируется и потечет, как раскаленная лава. «Стоп, стоп, стоп! Ты Романов перечитала Зотова? Он тебя даже по имени не может назвать!» «Не может. Но все остальное, как показывает практика, вполне себе может. М-да, представляю себе это. Зотова, я люблю тебя. Будешь моей женой? Ха-ха, какая романтика!» «Таисия Валерьевна!» «Ого! Где я опять восхитила маэстро?» «Да», — разворачиваюсь. Протягивает мне две тонкие стопки распечаток. Одну держит в левой руке, другую — в правой. «Это свежие анализы. План лечения и назначения с понедельника до следующих выходных по твоим пациентам». «Что и требовалось доказать. Пациенты мои чисто формально. Ну и ладно. Так надежнее. «Прямо сейчас под шей». «Их папки в ординаторской, там кварцевание. Не волнуйтесь, я ничего не перепутаю и из рук не выпущу». Сжимаю так же, как он, в разных руках эти стопки и демонстрирую ему. Недовольно морщится. «Всем до понедельника», — сухо прощается Хасанов. Как только он уходит, голос Ксении становится громче, смех резче. «Не шумите, пожалуйста», — подходит пациентка к стойке. «В палату идите, у нас режим, по коридорам без повода слоняться запрещено!» Строго бросает она пациентке. «Слоняться?» — с осуждением смотрит на нее женщина. «А ведь образованная женщина — врач!» «Знаете что?» — с угрозой прищуривается Ксения. «Я бы на вашем месте...» «Ксения Ивановна!» — тихо отдергивает ее Ирина Васильевна. «Дайте что-нибудь от мигрени», — просит Ирину Васильевну пациентка. — Сил нет. — Что-нибудь вам не поможет. Я сейчас медсестру пришлю с капельницей. Вам Руслан Таирович назначил капельницы с морфином на ночь. — Что бы я без него делала? — уходит в палату. — И что он ее держит здесь? — смотрит ей вслед Ксения. — Отделение — это не хоспис. — Так спроси у него, — с вызовом улыбается Ирина Васильевна. — Что ты у меня спрашиваешь? «Тая, можно тебя?» Приобняв за плечи, отводит меня в сторону Дава. «Ты до скольки сегодня здесь?» «Скоро поеду». «Спаси меня, пожалуйста». Мы были когда-то в одной студенческой компании, а потом Давид перевелся в Москву. «Мне нужен этот твой вечер». «Оу, мне очень нужно домой. Приготовить брату ужин. Он уже все съедобное в холодильнике смел. Я ему закажу этот ужин. Что он любит? Пиццу? Суши?» «Что угодно!» «А что случилось у тебя?» Держа за плечи, ведет по коридору. «Да, такая история. Очень личная. Строго между нами». «Конечно. У меня радикальная еврейская семья. И у нас принято, как бы тебе объяснить, все серьезные договора заключать только между своими». «А-а, ну логично, наверное, для вашего менталитета». «Да, но своими становятся, только сливаясь с семьями. И вот мои драгоценные родственники... Нет, ты не подумай, я их очень люблю. Но они отчасти рассматривают нас, молодежь, как ресурс по слиянию власть имущих семей. И очень оскорбятся, если я откажусь от их выбора, понимаешь?» «Ха-ха, тебя хотят женить?» — угораю над ним. «Бинго! А на ком?» «А вот тут самое интересное. Они еще мне кандидатуру не обозначили, только намекают. Поэтому я должен их опередить, чтобы потом они не сочли оскорблением, что я отказался оценить их выбор. Сыграй, пожалуйста, роль моей невесты». «Ты чего? Я умоляю тебя, иначе мне найдут какую-нибудь жабу и будут давить насмерть, вежливо шантажируя карьерой, бабками и уважением семьи, чтобы я на ней женился». «О, жесть какая! Средневековье! Ну чего тебе стоит, Тай? Спаси! Я хреновая актриса». «Да тебе ничего не надо делать. Улыбайся, кивай и игнорируй их вежливое недовольство. Поможешь?» Дава сводит брови домиком, глядя на меня с надеждой. «А настоящая девушка не может?» «Да нет у меня девушки», — пожимает плечами. «Я же только недавно из Москвы, а с тобой мы знакомы тьму лет. Я на плиту, что был влюблен без ума, и вот, приехал, сделал сразу же предложение. Мои чувства оказались взаимны, и...» «А потом как?» «А потом мы будем тянуть с датой и в итоге поссоримся. В общем, потом я придумаю». Достает из кармана колечко. «Я тебя умоляю, сжалься!» «Ладно», — закатываю глаза, сочувствуя его горю. «Тяжело быть наследником богатой еврейской семьи, наверное». Дома оставляю брату пакеты с вкусняшками и одеваюсь в самое строгое свое платье. Черное, с закрытыми руками и пышной юбкой в пол. Думаю, его родственники не оценят ничего современного. Разбавляю единственным своим шикарным украшением авторской брошью с сапфирами в виде двух перьев. В уши изящные и простенькие гвоздики с сапфирами. «По-моему, вполне себе». Кручусь возле зеркала. Надеваю шпильки. Благо Тирановича там не будет, и ложкой по коленям я не получу. Одновременно протираю лицо тоником и подкрашиваю ресницы. «Ты на свидание?» — заглядывает Ник, поедая кусок горячей пиццы. «Ох, если бы!» — наклоняюсь, откусывая у него. «А куда?» «Ну, можно сказать, деловой ужин». Немного блеска на веки, подчеркиваю скулы и добавляю блеск для губ. Быстро собираю волосы наверх. Дава. «Таюш, опаздываем очень». Таисия. «Бегу, скользко. Встреть возле крыльца, пожалуйста». Схватив клатч, выхожу. Дава на крыльце. Пол и пальто распахивает ветер. Я замираю на мгновение. «Вау!» — открывает он рот, смущенно проезжаясь пятерней по своей кудрявой шевелюре. «Ой, да прекрати!» — тяну ему руку. «Что я там могла такого уж восхитительного за 10 минут изобразить?» Спускаюсь. На последней ступеньке неожиданно подхватывает на руки. Взвизгнув, вцепляюсь ему в плечи. «Ты чего?» «Снег выпал, а у тебя туфельки». Несет к машине. А я, зависнув, не могу понять, отчего меня так колбасит. От того, что я явно понравилась сейчас Давиду в несколько новом амплуа и контексте. Или от того, что внутри меня негодует Хасанов. И его взгляд прожигает насквозь мою грудную клетку. Я совсем чокнулась, да?